Хотя вот каким-нибудь очень сильно верующим знать про этот момент не стоит, ведь они-то надеются попасть в чертоги своего бога, а тут такое. Возможно, именно поэтому некоторые жрецы советуют своей пастве ходить только в подземелья, созданные их богом, знают, что в противном случае их души уйдут куда-то в другое место. Но ее это все теперь не заботило. Какое ей было дело до проблем верующих в различных богов, если она уже нашла идеального для себя бога? Она точно знала, что он есть. Причем он даже отправил к ней своего пророка и позволил взглянуть на мир его глазами, и часть этого взгляда она сохранила, что позволяет ей видеть характер людей и альвов, даже видеть, если кто-то врет. Он ничего не требовал от нее, не облагал обетами и не заставлял исполнять различные ритуалы. Все, что ему было нужно, чтобы она была и жила полной жизнью. Воспитывала сына, любила мужа и радовалась жизни. А еще, он был бы не против, если бы она продолжала любоваться созданными им для обычных смертных красотами. И он давал возможность каждому самому выбирать свою судьбу, даже указал им всем путь, как этого можно было достигнуть, а его пророк поможет ступить на наиболее подходящий для каждого путь. При этом никто не заставлял обязательно что-то выбирать, можно было и просто жить спокойной жизнью, работать, выращивать еду, создавать различные вещи или почти ничего не делать и просто любоваться местными красотами. Правда, последнее может быстро надоесть, а чтобы спускаться вниз, нужно было стать сильнее, так что ничего не делание очень быстро приестся и человек сам захочет чем-то заняться, даже если это будет рыбалка и организация пиров. Сама она пока еще не знала, чем же она хочет заняться, но у нее будет достаточно времени, чтобы все обдумать и решить, ведь воспитание ребенка дело не быстрое. А кроме того, что оно не быстрое, оно еще и очень ответственное, так что ей придется многому научиться. И вот с этим были определенные трудности, ведь вокруг нее в основном были альвийки и было непонятно, подойдет ли для воспитания человеческого ребенка опыт существ, которые, согласно легендам, могут жить вечно. Немногие же человеческие девушки, с которыми она виделась, сами еще детей не имеют, так что и соответствующего опыта у них нет. Но тут уже ничего не поделаешь, ведь все женщины, которые должны были помочь ей с воспитанием сына, умерли по дороге вниз, а значит, учиться придется у альвиек. Честно говоря, когда Хельвард смотрел на происходящее, то не мог понять, как обычная просьба шеф-повара о помощи в оформлении официального вида бумаги для его человеческих учеников могла превратиться во все это. И ведь все происходило на его глазах, но взаимосвязь событий все равно ускользала от его взора. Он не был этим огорчен, совсем нет, ведь в результате получилось что-то настолько невероятное, что это действительно может стать очень популярным развлечением в конце года. Сама идея конкурса поваров оказалась очень плодотворной и привлекла внимание практически всех жителей острова. Причем представители остальных профессий уже начали задумываться, что было бы неплохо им проводить нечто подобное. К нему уже подходили мастера швейного дела с просьбой помочь организовать в следующем году что-то подобное и для их профессии. Сам Хельвард вообще не представлял, как подобный конкурс можно было организовать, так что ничего удивительного, что он их всех отправил к писарю, который явно про этот вопрос знает больше, чем все они вместе взятые. Что у него в результате получится, пока было неизвестно, но Хельвард был уверен, что как минимум он объединит вместе оба конкурса, чтобы не слишком сильно растягивать время проведения ярмарки. Сам глава службы больше был озабочен тем, что из-за ограниченности во времени они были вынуждены отказаться от большей части предложенных писарем идей, и даже так они не успели подготовить все как следует, так как были не готовы к такому массовому интересу. Те же столы под прилавки они заготовили в явно недостаточном количестве, да и само выделенное изначально под торговлю место явно оказалось слишком маленьким, и торговля выплеснулась за пределы этой зоны. Конечно, это была неорганизованная торговля тех желающих, кто не зарегистрировался заранее, а потому их нельзя было учесть, но все равно данный факт заставлял его службу выглядеть не совсем компетентной. Ну ничего, с первого раза часто получается не совсем то, что задумывалось. Зато теперь они знают, чего стоит ожидать, и не только будут выделять больше площади под ярмарку, но и прорабатывать свои действия на случай, если даже так этих площадей будет не хватать и народ все равно начнет раскладываться вокруг. Тут ведь дело было не в том, что они садились за пределами официальной ярмарки, а в том, что они делали это беспорядочно, создавая неудобства посетителям ярмарки, то есть большей части местного населения. Но все же стоило признать, что поработали они хорошо. Ровные ряды прилавков, разделенных тканевыми ширмами, которые крепились между собой, создавали настоящие улицы. Некоторые продавцы даже крыши делали и устанавливали еще и деревянно-тканевые щиты позади прилавка, так что у них получались настоящие лавки, с задним помещением под хранение товара и разложенными образцами на прилавках и развешанными на тех самых щитах. А ведь была еще и площадка для проведения самого конкурса, которую до его начала облюбовали скальды-танцовщицы, привлекая народ и зарабатывая монетку малую. Но вообще, глядя на все происходящее, Хельвард начал задумываться о идее проводить ярмарку два раза в год. Один раз перед сезоном штормов, а один после. Ведь когда в конце зимы народ начнет съезжаться, то их будут привозить корабли, на которых будут везти разнообразные товары. И если часть этого товара можно будет с прибылью обменять тут на какой-то другой товар, то многие купцы так и поступят. А мужчина был уверен, что за зиму остающиеся на острове мастеровые успеют много чего сделать, ведь количество покупателей снизится, а в отличие от своих учеников или даже подмастерьев, самим мастерам куда-то срываться нет смысла, ведь теперь их дом тут, а не где-то там. С мастерами, как и с земледельцами, была одна и та же проблема, это их хозяйство, которое они не могли так просто оставить и тем более бросить. Так что любой переезд для них был сложным предприятием, требующим тщательной подготовки. Поэтому, если учеников и подмастерьев мастер мог отпустить на зиму съездить домой, то вот сам он куда-то сорваться не имел возможности. Мало того, что у него тут мастерская, за которой нужно присматривать, так еще и освободившееся место сразу же постараются занять конкуренты, переманив к себе всех его покупателей, которые останутся в подземелье. И если для людей это еще могло быть не так критично, ведь основная масса искателей все равно уезжает и вернется весной, то для альвов, очень любящих стабильность и постоянство, хоть и не в ущерб новому, такой переход покупателей – показатель неблагонадежности мастера. Так что многие альвы, вернувшись и увидев, что вот этот мастер растерял всех своих постоянных покупателей, засомневаются, стоит ли к нему вообще обращаться. А раз так, то пока в его мастерской не появится еще один мастер, на которого бы можно было оставить хозяйство, то хозяин мастерской никуда уехать не может. А чем ему заниматься все это время, особенно если уехали не все его работники и ученики, и есть на кого скинуть основную часть работы. Конечно же, такой мастер начнет создавать что-то интересное, что требует много времени и усилий, но на что в остальное время всего этого не хватает, ведь нужно обеспечивать массовое производство и обучение учеников. А еще неплохо бы и самому посещать проводимые в школах занятия, ходить на тренировки, доводить учеников за материалами на шестой этаж. Таким образом, к окончанию сезона штормов, у мастеров появятся интересные вещи, которые они захотят продать, и продать подороже. А кто может предложить лучшую цену? Конечно же, купцы, которые планируют потом отправиться дальше на юг, где подобные предметы можно продать за баснословные для севера деньги. Так что ярмарка после сезонов штормов будет очень даже к месту и начнет привлекать торговцев, как тех, которые идут на юг, так и тех, кто отправляется на север. Гуляя среди торговых рядов, Вайкрис ощущала себя немного не в своей тарелке. Это не значило, что у альвов не проводились подобные мероприятия, совсем нет, ярмарки в крупных городах устраивались регулярно. Вот только она большую часть жизни провела или в родном городе ее дома, который не мог похвастаться размерами и большим населением, или в тренировочных лагерях, или в армии. Так что подобные мероприятия были для нее очень непривычными и вызывали легкий дискомфорт. Но это не отменяло и чувство удивления, которое у нее вызывало все происходящее. Длинные ряды торговых прилавков, множество гуляющих среди рядов людей, различные скальды-танцовщицы, выступающие на расположенной в центре всего базара площадке, где был возведен помост, множество лоточников, предлагавших разные вкусности, и повара, готовившие эти самые вкусности прямо тут, установив за прилавками переносные нагревательные камни и дополнительные столы для резки ингредиентов. Все посетители, даже люди, были одеты по-праздничному, в свои самые лучшие и дорогие одежды, многие из которых были пошиты прямо тут, в подземелье, и из местных же материалов. Причем из-за специфического восприятия температуры на пятом этаже вполне можно было увидеть идущих рядом людей, один из которых был наряжен в чуть ли не шубу, а другой в начавшем набирать популярность стиле под одежду ученика школы, то есть легкие сандалии, свободные штаны из тончайшего подземного щелка, рубаху или запашную куртку из такой же ткани, подпоясанную тканным поясом, и свободную длиннополую накидку, смахивающую на халат без рукавов из похожей на хлопок ткани. Среди немногочисленных девушек и женщин тоже наблюдалось невероятное разнообразие одежды. Легко можно было увидеть и привычные для женщин-северянок длиннополые закрытые платья, которые заменили собой рубашки и длинные юбки, и начавшие пользоваться популярностью среди альвиек платья из подземного шелка с облегающим верхом и струящейся шлейфом свободной юбкой самой разной длины, от в пол до чуть ниже колен. Один раз она заметила привезенную Хельвардом гетеру в сопровождении явно местного мужчины-человека и девушки-служанки. И если мужчина был одет по вполне местной моде, то есть в мягкие сапоги, плотные штаны и рубаху, разве что все было из первоклассных материалов и окрашено в яркие цвета, то сама гетера и ее служанка были в коротких, всего до колена хитонах с накинутыми поверх них хлойнами. Выглядело это очень необычно и довольно откровенно, особенно когда с правой стороны полы хитона распахивались и обнажали бедро полностью. Правда, если сама гетера держалась свободно и легко, как будто она так вообще всегда ходит, то сопровождавшая ее девушка явно чувствовала себя неудобно. По ее внешности было легко угадать, что она из местных, так что подобные одеяния были для нее верхом откровенности. Волосы у девушек были уложены в хитрые прически, скрепленные бронзовыми фигурными заколками, а руки украшали браслеты в виде обвивавших руку змей. В общем, обе девушки выделялись на общем фоне и привлекали к себе внимание, что явно и было целью новенькой. Но настоящий фурор вызвала Микиада, ученица Бера, которая появилась на площади в невероятно откровенном платье из подземного шелка, небесно-голубого цвета, с короткой, до середины бедра, плиссированной юбкой, широкими короткими рукавами из почти полностью прозрачной ткани, открытым декольте и почти полностью оголенной спиной. Волосы она заплела в хитрую прическу, когда сзади они остаются свободными и спадают на спину, а боковые локоны заплетаются в горизонтальные косы и сзади переплетаются уже в одну косу, которая лежала поверх свободно не спадающих волос. Правда, отсутствие украшений, которое девушка постаралась хоть немного компенсировать яркими лентами, которые обернула вокруг икры, подвязал к рукавам, и явно не подходившие к платью сандалии все же немного портили образ. Но это заметили только женщины, а мужики только жадно пожирали ее ладную фигурку глазами, ведь в этот раз она не скрывала свое присутствие. Если мужчины смотрели на саму Микиаду, то женщины очень внимательно рассматривали ее платье, ведь и его дизайн был до нельзя непривычен, и материал, из которого оно было сделано, был совершенно новым, о чем могла рассказать любая швея. Да и обладая высокой чувствительностью, можно было буквально ощутить, как этот материал выделялся на фоне других тканей. Особую изюминку во все это добавляло понимание, что скорее всего это добыча, так как создавать платье без швов пока никто так и не научился. Но оставался вопрос того, где именно она его нашла, на 9-м этаже или ниже. И если верно последнее, то это значит, что они с Бером достигли 10-го этажа. Нет, так-то после устроенной им трепки было понятно, что парень может в любой момент перейти на следующий этаж, но до этого он сознательно сдерживался, занимаясь подготовкой Микиады. И если они прошли дальше, это значит, что она уже готова к чему-то. Честно говоря, никто пока не знал, что же именно последует за прохождением испытания. И сейчас Вайкрис понимала, что вообще-то ей нужно было задать этот вопрос наставнику, который точно знает и про то, как была налажена подготовка, и каким критериям должен был отвечать ученик, чтобы перейти из одной категории в другую, и что лежит ниже 9-го этажа. Конечно, он мог и отмолчаться, но мог и сказать, а она этот момент упустила. Тем более ничего не мешало ей задавать этот вопрос несколько раз в разное время. Впрочем, сейчас это уже не играло роли, ведь они уже достигли последней комнаты 9-го этажа, изучили ее и сейчас готовили полноценные группы, которые будут заниматься дальнейшим погружением и изучением подземелья. И отходить от своего плана они в любом случае были не намерены. «Подходи, налетай, кружку пива выпивай», — горланил во всю глотку Тек, заманивая покупателей. Впрочем, нужно признать, что у него и так торговля шла бойко, а желающих выпить кружечку пенного напитка было столько, что их не успевали обслуживать. К счастью, он догадался лично подойти к главе службы и перетереть этот вопрос, выбив себе сразу 6 стоящих рядом точек. Причем он убедил его дать ему не просто 6 рядом стоящих точек, а 6 точек, расположенных в стратегически выгодном положении. 3 его места выходили на одну из условных улиц, а еще 3 на площадку для выступления. Но так как под сами бочки места нужно не так уж и много, а опорожняемую тару всегда можно укатить, а взамен прикатить новую бочку, то под сам прилавок и места для хранения хватило всего одной точки, причем в ней прилавок стоял с обеих сторон, что позволяло торговать как на улицу, так и со стороны площади. Остальные же места были заставлены столами, с одной стороны длинными и с лавками для сидения, а с другой с высокими ножками и предназначенные, чтобы за ними стояли. Причем один длинный шел вдоль укрепленной деревянными щитами стены соседних торговых точек, а перед ним небольшие круглые и имеющие разную высоту, чтобы там могли найти себе место и люди, и альвы, и даже орки. Ну а между ними, перед прилавком, стояло 4 небольших удлиненных стола, за которые поместилось бы по 6 альвов или человек, и возможно по 4 орка, но тут проблема была в ногах, так как все же для орков столы были немного низковаты. А еще, будучи не самым глупым дворфом, Тегг договорился с поварами, чтобы они приготовили большое количество рыбных и репных соленых чипсов. А для самых-самых ценителей у него имелась эксклюзивная закуска – вяленые щупальца гигантского кальмара. Понятно, что они были не просто вяленые, а прошли через целую череду алхимических обработок, прежде чем тонкие полоски щупалец наконец-то стали достаточно вкусными. И фактически, он сейчас продавал их себе в убыток, так как оплата за сам кусок щупальца и алхимикам за их работу намного превышала ту сумму, которую он за них должен будет выручить. Но, во-первых, он и не собирался на этой торговле наживаться, а скорее делал своей продукции рекламу, демонстрируя, что они могут предоставить даже такой товар. А во-вторых, он все равно частично расплатился предоставлением алхимикам и предоставившим ему кусок щупальца искателям, права бесплатно пить пиво и есть закуски на все время официального проведения ярмарки. Так что потеряет он на этой акции не так уж и много. В то же время пивоэль вполне себе окупит эти траты и возможно он даже останется в выигрыше. А ведь кроме пивоэля, он вошел в долю и с Хальвардом, организовав продажу вина, только понимая, что посетители там будут более серьезные, они и столики поставили там получше, и стулья вместо лавок за ними, а само вино подавалось по-южному, то есть смешивая с прохладной водой, а к вину шли различные рыбные закуски и редкий в этих местах сыр. Тегг хотел открыть еще и точку, где все желающие могли бы попробовать его настойки, но сейчас у него были только самые простые варианты, которые не требовали длительной выдержки, а предлагать такое можно было только среди своих, которые поняли бы и не стали ворчать. Ну или если нужно просто как следует набраться, но ярмарка была организована не для этого. А вот для такой достаточно привередливой публики, как Эльвы, требовалось что-то получше, но на его получение нужно было больше времени. Так что первая солидная продукция будет готова хорошо, если к окончанию сезона штормов. А вообще, было у него 2 заветные бочки, которые он сделал по подсказке хранителя. Это был продукт тройной перегонки на особым образом собранном перегонном кубе, потом еще и вымороженный в специальном леднике. Затем получившееся кристально чистое горючее вино было залито в дубовые бочки, и эти бочки были помещены в 2 разных помещения. Одна хранилась в комнате человеческого ученика-хранителя, ведь тот все равно ей почти не пользовался, максимум заходил иногда поспать. Вторую же хранитель разместил на одном из складов 6-го этажа, пользуясь какими-то своими выкладками. По его словам, продукту требовался хотя бы год, чтобы приобрести тот самый вкус. Но это только потому, что настаиваться он будет в подземелье, а так, чтобы продукт получился высококлассным, в обычных условиях настаивать его требуется не меньше 5 лет. Что же, к следующему сезону штормов бочки уже можно будет открыть и попробовать, что же у него получилось. Действительно ли это будет настолько ароматная и убойная штука? А ведь хранитель еще и обещал научить различным правильным способам ее употребления, и даже пригрозился написать небольшую книжку. Так что осталось только ждать. А пока, подходи, налетай, кружку пива выпивай. Часть 150. Последний корабль скрылся за горизонтом, и поверхность острова опустела. Все, кто хотел покинуть остров, его покинули, все, кто не мог спуститься вниз, также отправились на зиму домой, а всех, кого можно было перевести на пятый этаж, отправили вниз. Последним под землю уходил Хальвард, который убедился, что они никого и ничего не забыли, прежде чем скрыться в ведущем в подземелье проходе. Некоторое время ничего не происходило, и только ветер игрался забытыми кусками ткани. Но потом из подземелья вышла фигура, которая некоторое время стояла и смотрела на опустевшую вершину скалы. По внешнему виду, это был альф неопределенного возраста, одетый в кольчугу и шлем без личины. Его внешность была самая обычная для некоторых домов светлой ветви, и он легко бы мог затеряться среди толпы таких же альвов, но вот его взгляд, холодный и безразличный, а также отсутствие на лице хоть какой-то мимики, в том числе и моргания, выдавал в нем совершенно другое существо. Немного постояв, фигура спустилась вниз и подошла к немногочисленным покинутым каменным постройкам. Осмотрев их снаружи, альф отправился прогуливаться по острову, иногда останавливаясь и что-то рассматривая на земле. Судя по всему, ничего интересного найти не удалось, и фигура спустилась вниз, на причалы. Побродив там и заглянув в пусть и закрытые, но не запертые помещения портовой инфраструктуры, альф снова поднялся наверх и принялся обходить расположенные по периметру скалы наблюдательные башни. Но и там не оказалось ничего, на что стоило бы обратить внимание, ведь уезжая, люди забрали с собой все, что можно было унести, от деревянной резной ложки, до лавок и столов. Вернувшись к бывшему лагерю, фигура присела на корточки и принялась разглядывать траву под ногами, иногда опуская руку и гладя ее. Было заметно, что изрядно вытоптанная растительность, подпитываемая повышенным фоном чистой маны, уже начала приходить в себя. Правда, скорость ее роста была далеко не такой высокой, как у травы на пятом этаже, но даже так она росла значительно быстрее, чем раньше. Да и ухудшение погоды тоже не сильно мешало траве и немногочисленной сохранившейся репе расти. Закончив с осмотром, альф вернулся ко входу в подземелье, оглянулся, осматривая окрестности, и скрылся внутри. Тек всегда считал, что он достаточно неплохо рисует. Нет, не в смысле картинок в книгах, фресок или чего-то подобного, а в плане изображения на пергаменте задуманных им изделий и отдельных их элементов. Но сейчас он смотрел на череду действительно идеальных рисунков, которую хранитель назвал непонятным словом «чертеж», и понимал, что он все это время делал это неправильно. «И что это будет?» – спросил он, вновь переводя взгляд на самый первый рисунок из всей их череды. Хранитель назвал его концептом, и тот демонстрировал вид на деталь сложной формы так, как будто смотришь на нее немного под углом. Как он понял, это было сделано, чтобы дать общее представление об изделии. Тут не было указанных точных размеров, как на остальных рисунках чертежа, так что даже если попытаться что-то сделать по нему, то у тебя точно ничего не получится. Зато на концепте деталь была изображена не сама по себе, а на фоне других деталей и элементов конструкции, правда выполненных в странной, полупрозрачной манере рисования, когда через них видно все остальное, и только основная деталь была видна четко. «Это крепление», — зевнул монстр в ответ. «Сможешь выточить такую, если покажешь, сколько будет, эти ваши и дашь подходящий кусок железа нужного качества, то с таким рисунком я тебе его и одним зубилом вырежу, не то что со всеми этими инструментами». С этими словами дварф кивнул на окружающую их обстановку мастерской, в которой они находились. «Так все-таки, зачем тебе эта штука? Мне просто интересно, что это будет такое и как оно будет выглядеть в сборе. Мне нужно привод аварийной двери починить», — признался хранитель, после долгого раздумывания. «К сожалению, если парочка складов с необходимыми для функционирования школы предметами у меня имеется, то склады с запасными частями для серьезного ремонта пустые. Так вроде оно же само потихоньку все восстанавливается», — не понял Тек. За свою жизнь дварф побывал не в одном подземелье и уже привык, что все в них или имеет функцию самовосстановления, и любые повреждения будут восстановлены до изначального состояния, или раз в сколько-то дней там происходит обновление, с возвратом до исходных параметров и устранением всех причиненных искателями разрушений. Это только если повреждения не сильно серьезные, или если предмет очень простой, признался монстр. А для сложных механизмов нужно изготавливать запасные части на замену уничтоженных или украденных. Вот оно как, кивнул дварф, начав немного лучше понимать, как работает это подземелье и почему до сих пор подъемник на четвертом этаже все еще не был восстановлен полностью. «Хорошо, если дашь нужного качества брусок железа, то я тебе по этому рисунку вырежу нужную деталь,